2012 год перетек в 2013. Брэди потерял интерес к развитию телекинезных мышц. Теперь, когда у него появился Эл, смысла в этом не было никакого. Всякий раз, когда он попадал в разум Элла, его хватка становилась сильнее, контроль — лучше. Он управлял Эллом, как военные управляли дронами-беспилотниками, выслеживающими талибов в Афганистане, а потом сбрасывающими бомбы на их главарей. И как ему это нравилось. Однажды он приказал Зет-бою подсунуть Дед-Пену один из запитов в надежде, что демо-версия места рыбалки загипнотизирует Ходжеса. Брэди очень хотелось оказаться в голове Ходжеса. Первым делом он заставил бы Дед-Пена взять карандаш и выколоть себе глаза. Но Ходжес лишь глянул на экран и вернул гаджет библиотечному Эллу. Брэди попытался еще раз, несколькими днями позже, с Денис Вудс, инструктором лечебной физкультуры, которая приходила в его палату два раза в неделю, чтобы размять ему руки и ноги. Она взяла у Зет-боя игровую приставку и смотрела на плавающих рыб гораздо дольше, чем Ходжес. Что-то изменилось, но явно недостаточно. При попытке проникнуть в ее разум, Брэди наткнулся на прочную резиновую мембрану. Она чуть подалась, он успел увидеть, как Денис кормит яичницей маленького сына, сидящего в высоком стульчике. А потом его вытолкнули. Денис протянула запит Зет-бою со словами: «Ты прав, милые рыбы. А теперь, Эл, иди и раздавай книги. Нам с Брэди надо размять его колени». И выставила его за дверь. Добиться такого же мгновенного успеха, как с Эллом, с другими не удалось, и Брэди достаточно быстро понял, в чем дело. Эл был подготовлен тем, что много раз смотрел демо-версию «Место рыбалки», прежде чем принес запит Брэди. Эта разница оказалась критической, и осознание случившегося принесло жуткое разочарование. Брэди уже представлял себе десятки дронов, из которых он будет выбирать нужный в тот или иной момент, но получалось, что ничего не выйдет, пока он не перепрограммирует эти запиты, усилив гипнотический эффект. Однако, возможно ли такое? Как человек, модифицировавший различные гаджеты, изделие 1 и изделие 2 тому пример, Брэди полагал, что да, запит как-никак снабдили Wi-Fi, а Wi-Fi — известный лучший друг хакера. Допустим, существует программа, вызывающая вспышки, вроде стробоскопа, воздействующая так же, как взлетающие ракеты в покемоновском мультсериале. Стробоскоп служил и другой цели. Посещая в городском колледже курс «Компьютеры будущего», это было до того, как он забросил учебу, Брэди ознакомился с длинным отчетом ЦРУ, подготовленным в 1995 году и рассекреченным после событий 11 сентября. Назывался отчет «Практический потенциал подсознательного восприятия». В нем объяснялось, как нужно программировать компьютеры для столь быстрой передачи посланий, что мозг будет воспринимать их не как послания, а как мысли. Допустим, он сумел бы передавать такие послания в стробоскопических вспышках. «Сейчас спи, все хорошо», к примеру, или просто «расслабься». Брэди надеялся, что такие послания в сочетании с существующим гипнотическим эффектом демоверсии окажутся весьма эффективными. Конечно, он мог и ошибаться, но ради того, чтобы выяснить, отдал бы свою практически бесполезную правую руку. Он сомневался, что когда-нибудь выяснит. Мешали две вроде бы непреодолимые проблемы. Первое. Как заставить человека смотреть на демо-версию достаточно долго, чтобы подействовал гипнотический эффект? Вторая и более существенная. Как во имя Господа он мог что-то модифицировать? Он не имел доступа к компьютеру. А если бы и имел, ну какой из этого вышел бы толк? Он не мог завязать чертовы шнурки. Брэди подумал о том, чтобы использовать Зет-боя, но сразу же отказался от этой идеи. Эл Брукс жил в семье брата, и если бы вдруг начал демонстрировать удивительные знания компьютеров, это вызвало бы вопросы. Тем более, что вопросы насчет Элла уже появились. Он становился все более рассеянным и довольно странным. «Все думали, что у него начальная стадия старческого маразма», — полагал Брейди. «И, наверное, этот диагноз соответствовал действительности». Похоже, запасные мозговые клетки Z-боя иссякали.